Несмотря на всю готовность к худшему и самоконтроль, думаю, про меня нельзя было сказать, что на челе его высоком не отразилось ничего. Отразилось. Очевидно, хорошо отразилось, потому что Гадай остался вполне удовлетворенным. Он снял трубку, набрал чей-то телефон и почтительно сообщил: «Да, здесь у меня, товарищ подполковник. Слушаю. Сейчас приведу». И, выйдя из-за стола, подошел ко мне, пронзительно посмотрел в глаза, их, наверное, обучают этим актерским штукам, и доверительно тихо сказал: «Вас вызывает к себе сам начальник следственного отдела». Начальник следственного отдела, будь он немного постарше, удивительно напоминал бы великого американского актера, покойного Спенсера Тресси. Как и тот, он был естественным, мудро-спокойным, доброжелательным, без всякой тени назойливости. Он принял меня словно человека, пришедшего к нему за помощью. Он усадил меня не на пресловутую прикованную табуретку, а в мягкое кресло у стола, предложил папиросу, я от нее отказался, и с волнением зашагал по комнате. Он говорил тихо, как будто не ко мне обращался, а размышлял вслух. «Вы знаете, в нашей профессии часто приходится встречаться с низостью, с предательством, с грязью. Но редко кто вызывал у меня такое отвращение, как этот ваш друг, Игнациус. Уверяю вас, никто не делал ни малейшей попытки уговорить его написать этот документ, который вызвал у нас не только удивление. Не скрою от вас, что мне были понятны мотивы этого поступка, ведь сам Игнациус — отъявленный антисоветчик, негодяй. Поверьте, я не могу полностью оправдать вашу невыдержанность, но я хорошо понимаю ее источник. Пройти через такие испытания, отказаться от литературной карьеры, доживать свой век в маленьком городке, а тут еще арест любимого человека. Господи, как мне вспомнить Спинозу? Понять — значит, простить. А он, чтобы прикрыть свое подлое антисоветское нутро, выдает друга, несчастного, доверившегося ему человека. Так, сейчас он начнет уговаривать меня отдать показания на Игнациуса. Вот на что был направлен его подлый предательский маневр. Испугался откровенности перед вами. Он же всех судит по своей мерке и поспешил написать этот донос, в котором меньше половины правды. Донос, который подорвет, в случае чего, попытку открыть его настоящее лицо ренегата. Но он горько ошибается. И мы умеем отличить настоящих врагов от тех, кого на необдуманные слова толкнуло отчаяние и горе. Послушайте. Зачем вам щадить этого доносчика, эту жалкую мразь? Вы его знаете, как никто другой. Раскройте его настоящее лицо. Игнациус. Вот настоящий враг. И наша цель — он, а не вы, которому мы постараемся помочь. Даже слеза дрожит в голосе, переигрывает. Ну, конечно, так он мне может дать только десятку по 58-й, 10-й. А надеяться, что я со злости ляпну ему про эту сволочь, тогда уж мне приплюсуют 58-11 группу и даст не десятку, а все 15 или 25. Неужто он думает, что я этого не знаю и не понимаю? Гражданин начальник, я никогда, запомните, никогда не слыхал от Игнациуса ни одного антисоветского слова, выражения, фразы, анекдота. В своих высказываниях по вопросам политики он всегда, абсолютно всегда придерживался содержания последнего номера газеты «Правда». Я не располагаю никакими материалами, которые подтверждали бы ваше заключение о том, что Игнациус — антисоветчик. Спенсер Тресси остановил свой взволнованный бег по кабинету, наклонил голову и внимательно на меня посмотрел. Впрочем, от благородного американского актера